«Я знаю». Император задумчиво посмотрел на своего товарища и устало стукнул кулаком по столу. «Да когда же все это закончится? Я уже намеревался передать управление страной своему сыну. А как я могу это сделать, пока все эти беспорядки творятся на территории империи? Сейчас власть передавать нельзя», — тихо скрипнул зубами старый герцог, понимая тяжелые метания души своего друга. «Мой император, если ты это сейчас сделаешь, то все воспримут это как признак слабости. Кроме того, у твоего сына возникнет просто невероятно большое количество проблем в самом начале правления. Почти так же, как возникло у тебя, когда ты стал императором. Поэтому, я бы советовал сначала, с помощью меня и графа, попытаться разобраться с оставшейся проблемой. А этот знаменосец, как только нам удастся решить этот вопрос, то можно будет устроить глобальные празднества, свадьбы наших придворных, которые уже намечены. Попутно ты передашь скипетр императора в руки своего сына, а сам станешь его советником. Я уверен в том, что твой сын не вздумает делать глупости и не отошлет тебя в старый дворец, ведь твой опыт политика ему нужен. Но все это можно сделать только тогда, когда мы разберемся со всеми проблемами. Это я знаю и без твоих напоминаний». Задумчиво отмахнулся от его слов император Ларук, посмотрев в окно. «Кстати, что там касается молодого графа? Где он? Как ты и указывал, граф Гранур был вызван во дворец твоим собственным письмом». Пожал плечами великий герцог Курас, задумчиво чему-то усмехнувшись. «Дополнительно ко всему прочему, также мы уведомили и великого князя Нурада о том, что граф будет здесь. Ведь князь надеялся на то, что встретится с ним лицом к лицу. Поэтому у него будет возможность пообщаться с молодым дворянином на этом приеме. А ты, что ты собираешься делать?» Император внимательно и хмуро посмотрел на своего старого товарища. «Ведь если великий князь заявит о своем желании, я уже ничего не могу сделать для тебя. И ты это отлично понимаешь. Это уже политика. Эта политика началась уже тогда, когда ты только узнал об этом желании великого князя Нурада выдать свою дочь замуж за твоего придворного». Криво усмехнулся великий герцог, давая понять императору то, что все уже заранее обдумал. «И именно тогда мы уже не могли ничего изменить. Даже если бы я принялся преследовать парня, чтобы заставить его жениться на своей дочери, все выглядело бы так, что это сделано специально для того, чтобы навредить нашим отношениям с княжеством Карион. А на такую глупость я не могу пойти, даже ради собственной дочери. Если она не приняла никаких мер для того, чтобы решить этот вопрос за эти 2 года, то тут уж я ничего не могу сделать. После объявления великого князя я сам подойду к молодому дворянину и сделаю ему свое предложение. Вариантов у меня больше нет, а дальше растягивать эту ситуацию просто нет смысла. Ведь в ближайшее время молодой граф вступит в противостояние со своими соседями, а значит польется кровь. И от этого решения зависит то, обрушится ли империя в гражданскую войну, или же все это не выйдет дальше местных столкновений между дворянами. Спасибо тебе, мой друг, за понимание. Император медленно подошел к старому герцогу и положил ему руку на плечо. Ты всегда жертвовал всем ради империи, и я этого никогда не забуду. Надеюсь только на то, что и мой сын также этого не забудет. Тем более, что я надеюсь таким образом прекратить раз и навсегда распри между вами. Ведь в результате будет считаться, что ваша семья понесла тяжкое наказание. Только я переживаю по поводу реакции твоих собственных сыновей. Не станут ли они еще больше накалять обстановку? Нет, не станут. Старый герцог медленно поднялся, давая понять императору, что им пора выйти в императорский зал. В данном случае они прислушиваются ко мне. Я уже объяснил им ситуацию, и они со мной согласны. Здесь нет других вариантов. Если бы он был, мы бы его уже нашли. Попав в семью этого молодого дворянина, у моей дочери будет хоть какой-то шанс, чтобы она могла достичь нужного для нас результата. Ведь одно дело, когда женой молодого дворянина является нелюдь. Да, Эта вампиресса очень молода и красива, но если он захочет, чтобы у него были нормальные дети, то граф обязательно обратит внимание на мою дочь. Тут уж у этого графа вариантов не будет. Тяжело вздохнув, император снова похлопал своего друга по плечу, и они вместе вышли из кабинета. Сейчас им предстояло довольно тяжелое дело. Им нужно было объявить об изменениях в жизни дворян, которые произошли в империи Рикан. Сначала император Ларук объявил о том, что в результате восстания, произошедшего на территории столицы, открылись многочисленные факты злоупотребления своим положением жрецов храма Триединого Бога. В результате всего этого, религия этого божества на территории империи будет подвержена запрету. Все имущество храмов этого Триединого Бога должно быть передано во владение казны империи. Все жрецы этого Бога, не участвовавшие в восстании явно, должны будут быть изгнаны с территории империи. Верующим этих храмов позволяется продолжать свои службы, но только в личном порядке. Дома у себя пусть молятся кому хотят, но как-то пропагандировать и продвигать свою религию среди жителей империи запрещено. Тот, кто посмеет сделать подобное, тут же будет наказан. Империя не будет знать жалости к тому, кто сам признает себя соучастником подобных преступлений. Озвучивая довольно обширный список преступлений жрецов и самого архиепископа Арина, император Ларук видел то, как лица присутствующих дворян каменеют, особенно при упоминании о том, что жрецы нанимали убийц для того, чтобы покарать дворян, посмотревших перейти им дорогу в чем-либо. А уж упоминая о том, что в скрытых храмах этих приверженцев Триединого Бога приносились человеческие жертвы, а также и проводились различные темные ритуалы, император добился того, что скрежет зубов дворян едва ли не перекрывал его голос. Обо всем этом на следующий день будет оглашено герольдами всех улицах городов империи Рикан. Чтобы все жители государства знали преступления этих наглых людей, посмевших приступить законы империи и самого человечества. Немного позже, когда официальная часть была закончена, в императорский зал для приемов зашел великий князь Нурат вместе со своими дочерями. Дождавшись этого момента, император Ларук подозвал к себе молодых дворян, стоявших немного в стороне. «Граф, как я вам уже и говорил, великий князь Нурат хочет вам что-то сказать». Император приветственно улыбнулся молодому дворянину, который столько сделал для его государства. Услышав его предложение, вы поймете то, по какой причине я не мог раскрыть вам этот секрет. Все-таки, я не имею права делать подобных предложений или даже предположений. Поэтому я сейчас передаю слово великому князю. Уважаемый граф Гранур. Разнесся спокойный и довольно громкий голос древнего вампира под сводами главного зала императорского дворца, заставив всех присутствующих дворян прислушаться к нему. «Моя семья имеет перед вами просто невероятно огромный долг. Когда-то, не так давно, вы спасли от смерти мою дочь, когда ее пытались убить наемные убийцы. Перед этим, вы ее же спасли от нападения измененных тварей в проклятой пустоши. Этот долг жизни не измерить какими-либо деньгами или услугами. Потом, в качестве жеста доброй воли и добрососедских отношений, вы предоставили мне спасенный вами из рук злоумышленников кристалл души, в котором была заточена душа моей старшей дочери. Таким образом вы еще больше увеличили долг моей семьи перед вами, который я просто не знаю, как бы выплатить. Я отлично понимаю, что у меня... как у представителя моей расы, впереди тысячи лет. Но вы человек. Исходя из этого, я знаю, что должен постараться оплатить этот долг как можно быстрее, и поэтому предлагаю вам самое дорогое, что у меня есть. Я предлагаю вам руку моей младшей дочери, Сяры, и надеюсь на то, что вы примите такой способ возвращения долгов от моей семьи. Ведь другого способа вернуть такой долг просто не существует. Гробовая тишина рухнула на зал, заполненный дворянами, которые ошеломленно разглядывали молодого парня, не скрывающего своего удивления. Граф Гранур удивленно пытался понять то, что же происходит сейчас в зале, но криво усмехавшийся рядом с ним его старший родственник, давал ему четко понять то, что теперь его очередь была попасть в эту ловушку. Ведь не так давно сам граф Марин был объявлен помолвленным с дочерью великого герцога Тиран. И теперь его невеста только ждала объявления празднеств, чтобы император объявил о дне их бракосочетания. А сейчас в эту же ловушку семейных уз попал и его племянник. Хуже всего было то, что в этом случае в дело вмешивалась самая страшная дама – внешняя политика. А ведь она не знала ни жалости, ни пощады. Было заметно, что император Ларук радостно усмехается. А значит, придворному дворянину не остается никакого другого выхода, как согласиться на это предложение. Ведь отказ наверняка нанесет смертельно опасное оскорбление великому князю, который пошел на этот шаг, переступив через свою гордость. Еще раз удивленно оглянувшись и получив очередной толчок в плечо от своего дяди, молодой дворянин наконец решился. «Благодарю вас, великий князь, за такое доверие». Кое-как прокашлившись, парень наконец-то смог открыть рот и начать связно говорить. «Я надеюсь, что это только укрепит отношения между нашими государствами. Ну что я вам всем говорил?» — расхохотался император, радостно похлопывая молодого дворянина по плечу. «Я же говорил, что он все-таки где-то в глубине души политик». Громогласный хохот смеющихся дворян взмыл под своды этого зала и заставил его задрожать. Все-таки сейчас очень многое зависело от реакции этого парня, и он сумел взять себя в руки. Хотя всем было понятно, что его не сильно радует подобная ситуация. Это было понятно по косым взглядам, которыми одаривали друг друга будущие молодожены. Но все это будет только в будущем. Сейчас им следовало продолжать обучение в Академии магии. Ведь до тех пор, пока они являлись студентами, молодые не могли сочетаться браком. И у графа Гранур было целых 2 года впереди, чтобы хоть как-то попытаться исправить эту ситуацию. Хотя упрямый взгляд молодой княжны Сиары не обещал ему ничего хорошего. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.